Глава 9. Дмитрий Волков. Финский залив. Будить меня не стали, а с первыми лучами солнца наша яхта отправилась по маршруту Кронштадт-Сосновый Бор. Проснулся я от шума волны качки. Яхта шла против встречного ветра, лавируя на приличной скорости, отчего врезались волны, которые окутывали яхту снопом брызг. Пока было время, списался с Елизаветой и предложил нанять яхту и отправиться в Санкт-Петербург, если она хочет, предоставив право выбора ей. После этого полез на биржу и, с сожалением, увидел, что цена на алюминий упала 8 раз и постоянно падает, что говорит о глобальном тренде. Хотя расстраиваться явно не стоило, так как все сливки я уже снял, и было наивно думать, что так будет продолжаться и дальше. Глянул цены на лом алюминия и его сплавов, что была в 5 раз дешевле этого же металла в слитках. Цена упала еще больше, а значит, игроки стали собирать металлолом и продавать все, что можно. Да и на другие металлы цены пошли вниз. Я залез в историю биржевых торгов и нашел такие же падения, после чего купил информацию о крупнейших сопряжениях за последние годы. И, сопоставив данные, понял, что падение будет продолжаться еще долго, пока с нашей планеты не выгребут все ресурсы, после чего цена опять пойдет вверх резким скачком. Обычно это происходит через полгода после окончания сопряжения и поражения одного из миров. Точнее, когда победитель выиграет все ресурсы и продаст их. Посмотрел свой статус и рейтинг на торговой бирже и был приятно удивлен, что мне его подняли, допустив до скрытых торгов. Вначале я не понял, что это такое, да и сразу перевести некоторые позиции не получилось. А потом, словно по щелчку, таблица товаров адаптировалась под мои знания. Не знаю, следствием чего мне предоставили доступ к закрытой площадке. Является ли это результатом моей торговли и объема кредитов на счету, или же это результат сегодняшней точки моего маршрута? Ну а в итоге я попал на площадку редких и очень дорогих товаров, включая редкоземельные металлы и радиоактивные, используемые на атомных электростанциях и в ядерном оружии. Честно признаться, никогда не задавался вопросом, что за топливо используется на атомных электростанциях и, в частности, на Ленинградской АЭС, но, похоже, мне придется это выяснить. В любом случае, нужно решать, что делать с АЭС и как она пережила отключение электричества. А если получится продать что-то, то уже хорошо. Похоже, я стал самым настоящим барыгой, которым лишь бы что-то продать. Даже сейчас меня душила жаба, что я трачу время зря, а мог бы еще металлов закинуть на биржу. Хотя, глядя, как падают цены, жаба притихла, так как к концу плавания цена рухнула еще в 3 раза от утренней. Конечно, заниматься торговлей мне откровенно нравится, да и нет того экстрима при сражениях с другими игроками. Честно, убивать людей мне точно не хочется, даже если это конченые ублюдки, у которых руки по локоть в крови. Но выбора мне никто не давал. Да и ненавидимый порядок в городе, жертв было бы в разы больше, а потом бы все закончилось поражением в сопряжении. «Княже, подходим к пирсу. Там у них пост, похоже, встречают. Кто, непонятно. Сами гляньте в бинокль», — произнес капитан, вошедший в каюту. В первый раз позволил себе столько проваляться в постели, поэтому, встав, почувствовал желание к активным действиям, которое я сразу подавил. Нельзя начинать переговоры с агрессией. Нужно попытаться решить все миром. Быстро облачился в броню, поверх накинув спасательный жилет на случай попадания в воду. Может, и выгреб бы с доспехами, но зачем рисковать? А как встретят на пирсе, пока непонятно. Судя по тому, что нас встречает 3 десятка вооруженных, чем попало. «Кто такие? Что надо?» — крикнули с пирса, когда мы медленно подплывали к нему. «Из Питера! Поговорить с начальством!» — ответил я. «Валите в свой Питер! Нам и без вас проблем хватает!» «Мы не с пустыми руками, с подарками!» — крикнул я в ответ. «Броню скидывай и вплавь к нам! Яхта останется на якоре и к пирсу не приближается!» — крикнул один из мужиков, а я думал, что делать. Уж очень непонятные мужики нас встретили. Судя по донесениям с других городов, везде были князья, а здесь пока непонятно. «Остановись в 10 метрах, заикарись, я сойду по льду», — произнес я, доставая один из многоразовых артефактов в виде кольца. Через 5 минут яхта встала на якорь, а я активировал кольцо, сосредоточившись на мыслеформе в виде трапа. Под удивленные лица мужиков я создал ледяной трап, опирающийся на дно, и спокойно перешел на пирс. Конечно, скидывать броню не стал, сняв только спасательный жилет. «Чертов маг! Да еще такой сильный! Надо всех поднимать! Одни точно не осилим!» — тихо проговорил один из мужиков, а я услышал. «Начальство где? Князь или кто там у вас?» — громко спросил я. «А нету у нас князей, кончились! Мы сами себе князья!» — смеясь проговорил один из мужиков. «Мне что, вас всех в ледяные скульптуры превратить? Или ответ дадите?» — спросил я, поднимая руку, а все напряглись. «Мочи его!» — крикнул кто-то из заднего ряда, и в меня прилетела арбалетная стрела, которую я перехватил перед своим лицом ладонью в кожаной перчатке, а следующие две просто отбил рукой. Судя по тому, что я увидел, здесь выше 4-го уровня никого не было. Одним словом, детский сад для меня, поэтому я спокойно произнес: «Паралич». И когда все замерли, обошел толпу, направившись к видневшимся вдалеке домам. Но, проходя мимо парализованных, решил, что язык мне не помешает, и, взяв самого говорливого за ремень брюк, потащил его как бревно. Путь с пирса преграждали небольшие сетчатые ворота с вагончиком, но они были открыты, и я спокойно прошел, хотя заметил охранника, который спрятался от меня. Стоило углубиться в лес, как я остановился и, укусив пленника за руку, активировал свою способность подчинения. «Рассказывай все, что знаешь про власть в Сосновом Бору и на атомной электростанции. Только коротко и самую суть», — приказал я. «Наши свергли местного князя неделю назад. Часть жителей сбежала на Лаэс, а часть наш старший не пустил. Военные было сунулись, но мы ждали и устроили им ловушку, спокойно перебив сотню. А остальные отошли, слишком слабые уровни. Они контролируют все, что южнее города. А наш пахан — все остальное, включая бывшие садоводства. Военных на ЛАЭС немного, но соваться туда не стали. Те пригрозили, что откроют контейнеры с радиоактивными отходами. Пока оставили их в покое, но ненадолго. Скоро пахан наберет людей, и мы их захватим», — рассказал пленник. «Где этот ваш пахан прячется, и сколько у него людей, и как его найти?» — задал следующий вопрос. «Всего 200 человек. Живут в бывшем здании администрации на центральной улице. Можно пройти мимо базы отдыха, где у нас живут новички, как и я. Там выйти на главную дорогу и повернуть направо. Метров через 100 будет администрация», — произнес пленник и замолчал. «Как ты поднял свои уровни?» — спросил я, догадываясь, что услышу. «Убил 10 гражданских, чтобы вступить в клан. Нужно публично убить несколько немощных стариков или бунтарей, отказавшихся подчиняться новой власти пахана». Его ответа мне хватило, чтобы вынести приговор. Поэтому небольшой разряд, и пришло уведомление от системы. «Внимание! Вы убили игрока 4-го уровня. Получено 80 единиц опыта». Возвращаться назад я не стал, решив, что займусь теми бандитами позже, и направился сразу к администрации города. Идти оказалось недалеко, и через 20 минут я уже подходил к зданию из красного кирпича, нижние этажи которого уже заложили кирпичом, превратив в небольшую крепость. На меня обратили внимание только когда я подошел ко входу. «Эй, мужик, ты куда?» — спросил меня один из 5 охранников, стоявших на входе. «К вашему боссу, он ждет меня». «Так вроде команды пускать не было. Ты вообще кто? Я тебя первый раз вижу», — возмутился наглый бандит, за что сразу получил молнию в лоб, как и еще 3 стоявших рядом, а 5-й удостоился моего паралича. Подойдя к единственному выжившему, схватил его за грудки, подняв над землей, и отменил паралич. «Жить хочешь?» — спросил я. «Да-да», — проблеял он, суча ногами, висящими в воздухе. «Отведи меня к своему боссу, и чтобы нас не задерживали», — произнес я. «Конечно». Также заикаясь, ответил он. «Веди и без глупостей», — приказал я, опустив на землю и придержав, чтобы он сразу не упал. «Идемте», — проговорил он и повел меня внутрь здания. Мы прошли внутрь, поднялись на лестницу на третий этаж, где был еще один пост, но, видя сопровождающего, нас пропустили после пары окриков пленника. Пройдя по коридору, вошли в большой кабинет. Была еще одна дверь, у которой сидела два бандита и перепуганная девушка с заплаканными глазами, явно боявшаяся даже взглянуть на бандитов. «Куда?» — спросил один из охранников, вскочив, когда увидел меня, зашедшего вместе с пленником, в красивых доспехах и со щитом в руке, на римский манер. «К боссу. Он того, это самое...» Не знал, что ответить пленник. «Ладно, ты больше мне не нужен», — сказал я, поднимая руку, а тот, поняв, что сейчас произойдет, воскликнул. «Ты же обещал!» «Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 240 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 160 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 240 единиц опыта». На глазах изумленной девушки молния прошла через 3 бандитов, и те, дернувшись, рухнули на пол. «Я не обещал, а спросил. Хочешь ли ты жить, да и обещать что-либо такой мрази я бы не стал», — тихо проговорил я, открывая дверь в кабинет. Большой просторный кабинет был превращен в небольшой склад каких-то коробок, награбленных вещей и большого дивана, на котором полусидел здоровый мужик в наколках, на коленях которого устроилась раздетая девица в татуировках по всему телу и целовала его в засос. «Какого хрена? Ты что здесь забыл? Леший, Гнос, сюда, быстро!» Увидев меня, закричал здоровяк, спихивая девицу с себя. «Нету больше лешего и Гноса», — ответил я, направляясь к главарю бандитов. «Лерка, вдарь не жалей ману. Походу, он наших замочил. Покажи, на что способна!» Приказал главарь, а девчонка быстро сориентировалась и запустила в мою сторону 3 ледяных сосульки. Отбить их не составило труда, но ждать продолжения я не стал. Кинув короткую молнию в мага, а следом выдал 4 тонких стрелы в главаря бандитов. «Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 320 единиц опыта». Раненый здоровяк закряхтел, рухнув на пол, и застонал, дергаясь от боли. «Ты здесь за главного?» — спросил я. «Да пошел ты, тварь! Знаешь, что с тобой сделаем? Когда мои люди тебя схватят?» — прошипел он, не идя на диалог. «Он тот главный. Эта тварь убила предыдущего главу. Всех сильных мужиков перебил. Тех, кто не сбежали. Не будь у меня мать больна, давно бы сбежала от них. Да в заложники держат 1/2 года». Раздался голос за моей спиной, но я даже не стал оглядываться, так как контролировался вокруг и чувствовал, как секретарша зашла за мной в кабинет. «Многих он и его люди убили?» — спросил я. «Многих. Моего брата в том числе. Часть только успела уйти к военным на ЛАЭС, а потом они взяли заложников и теперь контролируют весь город. Несколько дней назад военные прислали большой отряд, как 3 из них перебили. Они и ушли обратно, но потрепали их знатно». «Как всех бандитов собрать в одном месте, чтобы мне их потом не отлавливать по округе?» — спросил я, обернувшись и, не глядя, запуская ледяную сосульку в голову главаря бандитов. «Так в колокол надо ударить. Они все избегутся на площадь. Сигнал у них такой. На крыше колокол повесили. С местной церкви стащили. Ироды!» — пожаловалась девушка. «Показывай, где здесь колокол», — сказал я, направляясь на выход. «Так они же сбегутся. Ты не справишься один», — тихо проговорила девушка, поправляя сбившуюся юбку. «Думаю, что справлюсь. Ты, главное, не показывайся им потом на глаза», — ответил я и требовательно посмотрел на нее. «Идем», — решительно произнесла она и направилась из кабинета. Только надолго ее не хватило. Она застыла, как только увидела охранников на этаже, но, видя, что я иду, не останавливаясь, пристроилась за моей спиной, тихо проговорив. «Там лестница на крышу». Не успели мы дойти до охраны, как они, так и ничего и не поняв, рухнули мертвыми. А система уведомила о смерти 2 игроков. Сражаться с ними не имело никакого смысла, поэтому включил вампиризм и выборочно выделил игроков, на которых хочу воздействовать. «Что это они?» — удивилась девушка. «Умерли от страха?» — ответил я и прошел на лестницу. Около колокола, повешенного на треногу, сидел парень с наколками, молодой, лет 16. Но третий уровень говорили, что он не бедная овечка. «Это Штырь, шестерка босса, та еще мразь!» — прошипела секретарша, прячась за меня. Пока мы шли, Штырь отправился к своему главарю в ад или куда там еще. А я подошел к колоколу и, потянув за висящий язык колокола, ударил несколько раз. «Не так, можно я сама? У них там типа набата должен сигнал звучать. Но вы точно уверены, что справитесь? Их большая толпа должна быть, да и маги есть», — спросила девушка, подходя к колоколу и забирая у меня. «Не переживай, с этим детским садом я справлюсь. Ты тут закройся, пока я не порешаю вопрос», — сказал я, направляясь к лестнице. Когда я спустился, на входе в администрацию уже стояло два десятка бандитов, и мне достаточно было выждать 30 секунд, приблизившись к ним на расстоянии меньше 20 метров, как все они рухнули замертво. Сразу закрываю входную дверь, усиленную, и жду, пока сюда явятся остальные бандиты. Заодно обдумываю, правильно ли я поступаю, убивая их и теряя опыт практически впустую. Возможно, имеет смысл взять их в плен, и пусть местные добивают их или военные, прокачивая своих солдат. Но, поставив себя на место молодого солдата, понял, что это плохая идея. Одно дело убить в бою, другое дело добить пленника, ни к чему хорошему это не приведет. Уж лучше я сам возьму эту грязную работу на себя, чем заставлю мучиться обычных людей. Скоро низкоуровневых инопланетян хватит на всех, и солдаты прокачаются как положено, защищая свою родину и страну, а не убивая безоружных пленников. Когда на улице перед зданием собралось около сотни бандитов, что-то громко рассуждающих, а часть встанет перед дверью, я, открыв ее, запускаю молнию, поражая сразу 10 и закрываю дверь. Вся толпа устремляется на штурм, входя, чего я и добиваюсь. Первое уведомление приходит через 5 секунд. «Внимание! Вы убили игрока 2 уровня. Получено 20 единиц опыта. Через 10 секунд пришли новые, а через 30 они закончились, как и бандиты на улице. Я четко это ощущал через навык вампиризма. Однако это были не все бандиты. И пришлось ждать, пока подойдут остальные, и перебить их, просто выйдя к ним. Прождав еще 20 минут, понял, что больше никто не придет. Да и, судя по всему, бандитов осталось не так и много. Поэтому, свистнув девушке на крыше, которая периодически подбегала к краю и смотрела, что происходит, показал знаком, чтобы спускалась. «Это не все, еще пара десятков бандитов где-то прячутся. Я видела, что со стороны причала кто-то подходил, но быстро убежал обратно», — произнесла девушка, выйдя ко мне. «Значит, им повезло. Здесь есть кто может взять управление городом на себя?» — спросил я. «Да, в подвале заместитель какого-то князя, его оставили, так как он многое знал, включая склады с продовольствием и имел контакты с другими князьями. Веди тогда, будем восстанавливать порядок в городе». В подвале администрации, в части бомбоубежища, были камеры, где содержали пленников. И было их немало, около 50, и всех их я выпустил на свободу, задержав только заместителя, на которого указала девушка и которого я позвал за собой. «А где главарь его собачка?» — спросил мужик в обмотках, среди которых угадывался дорогой пиджак и штаны. Да и физически он выглядел не лучше. Заплывший глаз, синяя половина лица, отсутствие передних зубов. «В кабинете лежат. С них и начал дезинфекацию города. Ну что, не сломали вас? Готовы принять правление в свои руки?» — спросил я. «Князь Петербурга и перелегающих властей или княжеств, кому как больше нравится», — ответил я, наблюдая за реакцией собеседника. «Под вас встать!» Щурясь целым глазом и наклонив голову, посмотрел на меня бывший заместитель князя. «А почему нет? Бандитов перебил, город спас, и заметьте, все в одиночку, даже дружина не потребовалась. Да и дети они по сравнению со мной». «Как же великий князь Романов?» — задал вопрос собеседник. «Сердцем плохо у него было. Бессердечным подонком он оказался. Вот сердце и лишился». «Да ну!» — искренне удивился мужик. «Поверьте, вот этой вот рукой лично выдернул. Даже доспехи не помогли. Так что воровать, злоупотреблять власти и устраивать геноцид населения не позволю. Лично приду и покараю, невзирая ни на что. Но и за верную службу вознагражу как землями, так и другими благами, включая защитные артефакты и особое оружие с доспехами из других миров», — ответил я, видя, что мои слова произвели должное впечатление на собеседника. Сразу он не ответил, а пару минут все обдумывал, что мне понравилось, и, протянув руку, мне он сказал: «Согласен. Только нужно еще с военными САЭС договориться. А то им первый князь не понравился, не уверен, что согласятся с моей кандидатурой». «Ну вот и хорошо. С военными через час пойдем разговаривать. А вы пока организуйте здесь самоуправление. К ним со мной пойдете, чтобы утвердить у них вашу кандидатуру», — ответил я, пожимая ладонь.